Лист десятый. А утром она не пришла на работу. Рабочие не дождались ее. Начались поиски. На другой день в бухте появился водолазный баркас. 10 строк нонпарелли в газете. Коллектив с прискорбием извещает. Там, где мыс Аугус уступом выдается из полукружья бухты, есть узкий галечный пляж. Он тянется полукилометровой полосой под скалами, соединяя две части города своеобразной дорогой. Это короткая дорога. По ней можно за 10 минут проделать путь, на который обычно затрачивается полчаса. Но это опасная дорога, ибо действует она только во время отлива. В прилив на пляж наступает море. В протоколе следствия было записано: Дементьева, выйдя из дома около 11 часов вечера, показания хозяев квартиры, пошла по приливной полоске. Так как в это время прилив уже начался, поскользнулась на мокрой гальке и вывихнула ногу. Карта медицинского освидетельствования трупа. Для преодоления оставшегося участка пути у Дементьевой не хватило сил, и она утонула. Следствие квалифицировало происшествие как несчастный случай. Допрошенные свидетели в дело ясности не внесли. Вопрос о том, куда шла Дементьева в этот вечер, остался открытым. Да это, собственно, следствию было и не нужно. Важно, что следователь не усмотрел в деле злого умысла, и было вынесено решение за отсутствием состава преступления дело прекратить. А меня до сих пор волнует этот нерешенный вопрос. Куда шла Дементьева? И ответ у меня приготовлен. Я спросил Некрасова, когда вы нашли монетку? Оказалось, буквально на другой день после гибели Маши. Некрасов ежедневно ходит на работу в 8 часов. У него есть привычка, проходя мимо пляжа у мыса Аугус, постоять с полчаса у моря. И на этот раз все было так же. Он подошел к пляжу. Отлив, начавшийся в 6 часов, уже обнажил дно. Некрасов прошел по мокрой гальке туда, где стояла вода, и увидел блестящий кружочек. Он ковырнул его костылем и поднял. Так возникла легенда о римских кораблях, а монетка завершила свой путь в шкатулке с пуговицами. Но как она попала в воду? На этот вопрос должен дать ответ Рогов. Он должен рассказать, что его привело в то утро к мысу Аугус и почему ему в голову пришла мысль выбросить эту злосчастную монетку. Ведь был еще телефонный разговор в тот вечер. А до него... Поэт Иван Глыбин вышел погулять в 10 часов. Нонна мыла посуду, гости уже разошлись. Глыбин сделал несколько шагов и увидел Машу. «Бог мой», — сказала она, — «что, вечер кончился?» «Да, а ты бродишь в одиночестве?» «Вот именно, вышел проветриться». «Проводить?» «Пожалуй», — сказала Маша, — «раз все кончилось, проводи». Потом они постояли у дома, минут 5 поболтали. Маша сказала: «Ну, пока. Пора, бай-бай». А мне сказал Глыбин, когда она ушла, пришла в голову чудесная строчка: «Потоком быть, чтоб не остыть». Я сделал шаг и замер на месте. Такая чудесная строчка. Я встал, как вкопанный у окна, желая тут же придумать продолжение. Это ведь так редко бывает, когда тебя осеняет. Я ничего не понимал, был как в тумане. Я стоял под окном, видел, как Маша вошла в комнату, занавеска там была отогнута, видел, что она подошла к телефону и сняла трубку. А потом спросил я. Потом я ушел. Квартирный хозяин Маши показал наследствие. Я сидел у телевизора, звонков не слышал. Но с кем же она все-таки говорила? На этот вопрос... не дал ответа никто из ее знакомых. Так, может быть, все-таки Рогов? И я стал строить свою версию. Она что-то делала в музее. Там мне попалась странная пометка на карте. Слова «трубки», «трубки» и цифры рядом. Вот я их выписываю. Рогов вздрогнул. Он понял смысл этих цифр. Шухов сказал: «Дальше можно не читать». Он не успел все сказать. «А координаты вам знакомы, я вижу». «Я прочту», — пробормотал Рогов, не поднимая глаз от рукописи. «Пожалуйста, только не пытайтесь поясничать, ничего не выйдет». Да, трос оказался слишком коротким. Плашкоут оторвался от буксира и хлопает днищем по волнам. Веденеев говорит, что через час начнется шторм. Надо прятать листки. Завтра я доскажу остальное. Бывает, что и возвращаются римские корабли. Бывает, что и прошлое можно восстановить, вспомнить. «Все», — подумал Рогов. «Всему всегда приходит конец». И ведь эта мысль посещает его не впервые. И тогда... Маша собралась уходить от Глыбиных. Он вошел в прихожую. «Не провожай», — сказала она. «Тебе будет спокойнее». «Я думал, мы проведем этот вечер вместе». «Нет», — тихо сказала Маша. «Я еще не решила своего вопроса». «Вопроса? Это что-то новое. Нет, старое. Мы поговорим, когда я вернусь. А сейчас, поверь, что сейчас не время. Ты можешь поверить мне на слово?» Он сделал попытку обнять ее. «Пусти», — резко сказала она. «Не порти мне настроение. Я должна уехать с хорошим настроением, а меня оставить с плохим. Ты даже не эгоистка. Ты...» Он не нашел слова и махнул рукой. «Черт знает что! Какая-то дурацкая командировка!» «Нет, не дурацкая», — сказала Маша. «Какой там?» — бросил Рогов. «Надо не иметь головы на плечах, чтобы выпроситься в этот маршрут на Динку. Абсолютно бесперспективный район. Ты думаешь? Жаль, нет тетрадки, я ее потеряла. Ты бы ахнул». «Хочешь поставить точку на карте?» — усмехнулся Рогов. «Как все это глупо!» «Замолчи, прошу тебя!» Взгляд у нее стал злым. «Достаточно с меня того, что было, а с меня того, что есть!» Рогов уже не владел собой. «Как мне это надоело!» Маша сунула руку в карман пальто, вытащила монетку, повертела ее в пальцах. «Как дура эту штуку таскаю! Надеюсь! Видно, не сбыться моим надеждам. На, возьми!» Монетка звякнула, падая на столик. Маша открыла дверь. Рогов двинулся было за ней, но раздумал и вернулся в комнату. Монетку он машинально положил в карман. Потом он много пил. И, уйдя от Глыбиных, продолжал пить дома. Когда раздался звонок, он доканчивал бутылку. «Кто звонил?» — спросил, врываясь в его мысли, Шухов. «Вы?» «Она». «Что она вам сказала?» «Она сказала, что хочет покончить со всем». «Со мной». «Ну и?» «Она, оказывается, все знала про то, как я». «Так, дальше». «Я понял, почему она избегала меня». «Тогда же?» «Нет, сейчас, когда читал эти листки». «Тогда я только догадывался. Попросил объяснить». «Так, мы договорились встретиться у мыса». «Почему вы не сказали этого на следствии?» «Я не хотел неприятных разговоров. И вообще, опасались обвинения?» Рогов не ответил. «Ладно, оставим это. Вы знали, какой дорогой она пойдет?» «Я не думал, что она решится идти по берегу». Тут он мог лгать, не опасаясь, что его поймают. Они договорились, что Маша пойдет по прибойной полосе. Он вышел к мысу. И хоть был пьян, понял, что начинается прилив. Остановился, всматриваясь в темноту. Ждал. Навстречу Маше идти не решился. И даже когда ему показалось, что кто-то крикнул, он не сдвинулся с места. Понял только, что мелькнула тогда какая-то дикая пьяная мысль о конце. Он вытащил из кармана монетку и швырнул ее в волны, плескавшиеся около ног. Потом повернулся и ушел. «Вы же видели, что начинается прилив», — сказал Шухов. «Почему не пошли навстречу?» «Я же сказал», — медленно произнес Рогов. «Я не знал, что она пойдет по берегу». «Какая дрянь», — подумал Шухов и спросил. «Когда вы нашли ее тетрадь?» «Потом. Может быть, через месяц. Не помню. Я зашел в музей. Мне понадобились кое-какие материалы по истории края». Он зашел в музей. Некрасов сидел в своей любимой позе, упершись подбородком в костыль. Рогов просмотрел несколько папок с документами и в одной из них совершенно случайно наткнулся на тетрадку, которую в свое время потеряла Маша. Он раскрыл ее, прочел заглавие «К вопросу о кимберлитах в верховьях Динки» и мысленно ахнул. Закрыл тетрадь, огляделся. Некрасов сидел, отвернувшись, мурлыкая что-то под нос. Рогов сунул тетрадь в карман и попрощался с Некрасовым. «Уже?» — спросил тот. «Да, уже», — ответил Рогов. «Да», — сказал Шухов. «Это надо уметь». «Я не думал», — начал Рогов, но осекся и замолчал. «Лжете», — жестко сказал Шухов. «Вы украли у нее все. И любовь, и веру в людскую порядочность, и, наконец, открытие, которое целиком принадлежит ей. Все, Рогов, на сегодня достаточно. Завтра вы напишите о том, когда и как пришла к вам в голову мысль выдать ее работу за свою. Все». Говорить было не о чем. Шухов надавил кнопку звонка. «Проводите Рогова», — сказал он. Убрал монетку и бутылку со стола, подошел к окну, раздвинул шторы и стал задумчиво смотреть на море. На рейде стоял белый рейсовый турбоэлектроход. Возле него кружили катера. Дальше горизонт был чист. О многом он думал в этот час. И о сложностях жизни, и о преступлениях, которые не искупаются, и о римских кораблях, которые приходят слишком поздно. Или не приходят никогда.